Вспоминаю, как поразил меня на первом курсе мединститута демонстрационный аппарат, где сосуды, залитые красящей массой, стали видимыми. Всепроникающая сеть. От труб крупных вен и артерий до микроскопических капилляров, окутывающих тончайшими вуалями внутреннее пространство костей, каждую клеточку мозга. От сердца деятельного центра сети до самого последнего околоклеточного сосудика и опять к сердцу, путь, проходимый каждым кровяным шариком. Сосудистая система в государстве организма – сеть транспорта, снабжения и очистки. Судите сами, как важен тут порядок. Малейший перебой и сразу же неприятности. Вот зачем на всем протяжении, во всех веточках этого древа, с ним сплетаются ветви другого, не менее вездесущего. Тонкие нити нервов пронизывают сердце, обвивают каждый сосуд. В каждом органе проникают внутрь капилляров. Аппарат управления. Никак нельзя предоставлять снабженцев самим себе. Центральные инстанции сосудистой регуляции в сердцевине мозга, рядом с тонусными и эмоциональными центрами, отдают приказы сердцу биться сильнее, слабее, чаще или реже, сосудам сжиматься или расширяться. Обычно одновременно через соподчиненные центры меняются и тонус мышц, и дыхание, и деятельность потовых желез, температура тела, но синхронность не обязательна. Процентов на 99 сосудистые события происходят непроизвольно. Либо невоспринимаемых вовсе, либо лишь косвенно через какие-то результаты. На этом и основано, между прочим, действие приборов типа детектора лжи. Предвосхитил их еще Авиценна. Юный сын эмира день ото дня чах от неизвестной болезни. Никто не мог ничего понять, пока врач, держа руку на пульсе, не велел провести мимо больного всех придворных женского пола. Аппаратчики, управляющие снабженцами, сами творят, что им заблагорассудится. Во имя общих интересов организма работают на себя. Подсознание – сигнальная лампочка. Краска стыда есть самая своеобразная и самая человечная из выражений нашего лица, писал Дарвин в своем труде о выражении ощущений у человека и животных. Краска стыда порождается переполнением мелких сосудов лица кровью. Мы можем вызвать смех щекотанием кожи, плач или нахмуривание ударом, трепет ожиданием страдания и так далее. Но мы не можем вызвать краску никакими физическими средствами. Влияние в этом случае должно обратиться на ум. На этом-то основании идиоты почти никогда не краснеют. Стало быть, по Дарвину способность краснеть – одно из отличий человека нормального. Почему же некоторые юные люди, даже и не очень юные, так стыдятся этого дара? Правда, если человек не краснеет, он тоже не обязательно идиот. Как и во всем, индивидуальный разброс. Одним все, другим ничего. Есть целые семьи наследственно краснеющих. В одной семье, как сообщал Дарвин, отец, мать и 10 детей, все краснели самым невероятным образом, причем у дочерей даже географическое расположение красных пятен повторяло материнское. Вот прихоти генов. Окраснели все только при разговорах с людьми, то есть под влиянием социальных раздражителей. Иду по улице, встречаю знакомого, краснею. Обращаются незнакомые или просто смотрят, краснею. А если уж вызывают отвечать на уроки, на меня смотрят. Смотрят, на меня обратили внимание, обратят. Вот эта мысль, и даже не мысль, если бы, а мгновенное ощущение, сигнальная лампочка подсознания и детектор внутренних ценностей. Краснеют и от порицания, и от похвалы, и от ожидания того-либо другого. Заинтересованность – раз, внимание к своей персоне – два, вот, пожалуй, и все побудители. Краснеют всегда через чьи-то глаза и всего чаще воображаемые. Люди с тонкой внушаемостью могут покраснеть только от того, что собеседник мог в данный момент предположить, ну, скажем,